Изначально Олег задумал сотворить из нее скромную простушку-селянку, которая стесняется высшего общества, в котором волей судьбы очутилась и потому ото всех прячется. Однако этот план натолкнулся на яростное сопротивление принцессы, категорически не желавшей изображать из себя какую-то крестьянскую девицу. Да и Олег вскоре обнаружил в этом плане несколько крупных недостатков. Самым большим из них было то, что никакой менестрель не станет таскать за собой крестьянскую девицу, имея возможность набрать неограниченно большое количество подобных ей на месте. Поэтому его план претерпел некоторые изменения. Вспомнив знаменитую пословицу о том, что темнее всего под пламенем свечи, и не менее знаменитое изречение Эдгара По, что прятать надо на самом видном месте, Олег принял решение. В новом обличье Аталетта должна привлекать внимание и по максимуму, причем так, чтобы никто, даже в пьяном угаре, не смог заподозрить в ней принцессу. С этим тоже возникли определенные проблемы. Купленная у бродячих комедиантов краска для волос оказалась выше всяческих похвал, махом превратив Аталетту из золотоволосой блондинки в яркую брюнетку цвета вороного крыла. Но вот весь остальной макияж, увы, не справлялся со своей задачей, плохо скрывая весьма характерные черты лица и позволяя опытному взгляду опознать принцессу даже в максимально наштукатуренном состоянии. Не растерявшийся Олег предложил использовать психологический трюк, максимально обнажив все, что располагается ниже шеи, тем самым надежно отвлекая внимание от лица девушки. Всего после 2 часов непрерывных скандалов, криков и швыряния вещами, принцесса вроде бы свыклась с этой идеей и уже не пыталась уронить Олегу на голову что-нибудь тяжелое при одном взгляде на приготовленный им наряд. Короткую, шириной в 1,5 ладони кожаную мини-юбку, продававшуюся у купца изначально как пояс рыцарский, широкий. Второй частью одежды было большое, набранное из драгоценных и полудрагоценных камней многорядное ожерелье, которое, по утверждению Олега, вполне способно прикрыть грудь, если его спустить чуть пониже. После того, как принцесса попыталась использовать упомянутое ожерелье в качестве гороты, чтобы совершить богоугодное дело и придушить одного наглого, мерзкого, подлого демона, так и норовящего толкнуть чистую и непорочную деву на скользкий путь греха и разврата, заставив ее предстать перед всеми обнаженной, Олег заменил ожерелье раздора другим, более широким и выполненным целиком из драгоценных камней. Сундучку жреца было сделано преизрядное кровопускание. Это вроде примирило принцессу с ролью наложницы, которую храбрый менестрель украл из гарема сирийского владыки. Но тут, к огорчению Олега, уже предвкушавшего явление в замок с такой очаровательной наложницей, нашелся еще один выход. По рекомендации трактирщика, Олег нанял 3 наемников для сопровождения до баронства Майдаль, точнее 2 наемников и наемницу. Первый, здоровенный парень в тяжелом доспехе, весь увешанный оружием, назвался Олафом и был мастером боя на мечах. Второй, невысокий сухощавый брюнет по имени Кендир, вооруженный легкой саблей и луком, как сказал трактирщик, был хорошим лучником. Третьей же была та самая рыжеволосая девушка, что слушала Олеговы песни, сидя на потолочной балке. Как оказалось, Светана была лучшей ведуньей наемницей Вельминта, а то и всего Фенриана. Зайдя к Олегу, чтобы условиться о месте встречи и получить задаток, она застала сцену превращения и, отсмеявшись, предложила свою помощь. За небольшую сумму она могла наложить на принцессу хороший морок. Предложение всем понравилось, особенно Аталетте, однако Олег решил внести некоторые изменения. После продолжительной торговли его пожелания были приняты, и заветный сундучок вновь подвергся безжалостному разграблению. В результате Светана вышла из комнаты, заметным напряжением придерживая пухлый мешочек, которым приятно позвякивали золотые монеты, а Олег разучил первое в своей жизни заклинание иллюзий. Наемница заверила его, что подобное заклинание чрезвычайно трудно распознать даже дипломированному магу. Правда, и энергии оно потребляло очень много, практически лишая обычного мага возможности сделать хоть что-нибудь, кроме поддержки морока. Однако это обстоятельство Олега волновало мало. Во-первых, после его знакомства с Гелионой и ее подарка, в крови силы у него было хоть отбавляй, а во-вторых, он все равно практически не умел ею пользоваться. Именно так и родилась эльфийка Лучиэнь. Олег решил использовать знакомые имена, так как наспех придуманная им легенда их появления основывалась как раз на этой толкиеновской истории. Разумеется, с крупными купюрами, ввиду отсутствия в этом мире Моргота, Сильмариллий и остального антуража.